Титовая куколка поднялась на цыпочки, и соприкасались у них лишь губы и груди. Потом девушка потянулась и развязала пояс женщины. Юбка с шелестом упала на пол. Я увидел, как сама утонченность вздрогнула и непроизвольно сомкнула ноги. Спустя мгновение же дритовая куколка развязала также пояс собственной юбки, и поскольку под юбкой у нее ничего не было, осталась совершенно ногой, если не считать золоченых сандалий. Однако, прижавшись к гостье всем телом, она поняла, что так, как всякая порядочная женщина, носила нижнее белье. И, отпрянув, воззрилась на нее со смесью удивления, насмешки и легкой досады. «Я не стану снимать твое последнее скромное прикрытие, сама утонченность», — нежно прошептала она, — «и не стану просить тебя это сделать. Я добьюсь того, что тебе самой этого захочется». Юная госпожа взяла женщину за руку и потянула ее за собой к большому осененному балдахином ложу. Они улеглись на него, ничем не прикрывшись, а я подошел поближе с своими мелками и листами бумаги. Брат Херонима полагает, что это уж слишком. Ну что ж, не стану спорить. Правда, то, что я видел тогда, трудно позабыть. Но, конечно, если вам угодно, я избавлю вашу чувствительность от описания подробностей. Скажу лишь, почтенные писцы, что я не один раз становился свидетелем изнасилований, того, как воины и наши, и ваши неистово набрасываются на своих пленниц. Но за свою жизнь, за всю свою жизнь мне не доводилось видеть, чтобы не только тело, но и душа женщины были бы изнасилованы другой женщиной так бесстыдно, так похотливо и так всецело, как проделала эта жадритовая куколка по отношению к самой утонченности. И что меня тогда особенно поразило, так это то, каким образом юная девушка ухитрилась полностью подчинить себе взрослую замужнюю женщину. Не прибегая к силе, угрозам или приказам, она одними своими прикосновениями, поцелуями и ласками довела саму утонченность до такого состояния, что та уже не владела собой. Может быть, здесь уместно будет упомянуть, что у нас, когда речь идет о соблазнении женщины, принято употреблять выражение «ласкать цветами». Некоторое время сама утонченность покорно, но безразлично лежала на ложе. Тогда жадритовая куколка губами, языком и самыми кончиками своих пальцев прикасалась к опущенным векам женщины, к ее ресницам, ушным раковинам, углублению в горле, выемке между грудями, обнаженному животу и пупку. Раз за разом языком или кончиком пальца она медленно выводила спирали вокруг одного из теперь уже напрягшихся сосков гости, перед тем, как ущипнуть или лизнуть его. Юная госпожа больше не припадала к губам самой утонченности в страстных поцелуях, но время от времени шаловливо облизывала ее закрытые губы. Постепенно губы женщины, как и ее груди, стали набухать и краснеть. Ее гладкое медного оттенка тела местами покрылось гусиной кожей и стало подрагивать. Порой же дритовая куколка прерывала свои ласки и крепко прижималась к самой утонченности всем телом, извиваясь в экстазе. Та, даже не открывая глаз, чувствовала, что происходит с юной госпожой. Равнодушной к этому могла бы остаться лишь каменная статуя. А женщина, пусть даже самая добродетельная и запуганная, отнюдь не изваяние. Когда юная госпожа в очередной раз затрепетала в экстазе, сама утонченность откликнула стоном и впервые по своей воле припала к губам жадритовой куколки. Губы женщин слились. Они обе застонали, трепетные тела крепко прижались одно к другому, и гостья, протянув руку, уже по своей воле сорвала с бедер разделявшую ткань. Потом сама утонченность снова закрыла глаза, вытянулась и укусила тыльную сторону своей ладони, не удержавший всхлип. Она опять застыла неподвижно, а жадритовая куколка продолжала свое соблазнение. Но теперь лежавшая на ее разворошенной постели женщина была полностью обнажена, так что юная госпожа получила доступ к спрятанным ранее интимным местам. Некоторое время сама утонченность удерживала ноги плотно сжатыми, а потом медленно, словно вопреки ее воле, они стали раздвигаться, сначала самую капельку, потом чуточку больше. Жадритовая куколка зарыла свою голову между ними, ища то, что она когда-то описала мне как маленькую розовую жемчужину. Это продолжалось некоторое время, за которое